Очень весело провели время. Потом в Нью-Йорке я был пару раз у него в гостях. Он жил в очень артистической квартире в Гринвич-Виллидж и был на премьере его балета из миниатюр, стилизованных под начало века, с полногрудыми танцовщицами в пышных юбочках и шляпках. Одна была драматическая сцена с немолодой женщиной, умирающей от несчастной любви. После премьеры мы ужинали компанией в ресторане и непонятно как изъяснялись, но много смеялись. А на другой день я улетал, и он принес в отель подарки для Инны и Валерика с женой. А во второй мой приезд в Америку мы ужинали с ним и со Шмаковым в артистическом ресторане. Он пригласил зайти к нему через день. Мы пришли с Геной, но его не было дома. Его мажордом нам даже не открыл дверь, а через окно с нами переругивался. И мы, плюнув и разозлившись, ушли в унижении. Правда, на следующий день Роберт позвонил, что-то объяснил Гене и прислал за нами шофера. И мы приехали к нему, смотрели массу фотографий, которые нужны были Гене для каких-то публикаций. Помню замечательные фото Артура Пенна, сцены из его постановок и отдельные исполнители. Когда Валерик эмигрировал в Америку, Роберт дал ему приют у себя в театре, помог с работой и связями. И еще раз мы виделись в Москве, уже на новой квартире, после спектакля, где по-немецки очень хорошо пела народная дама и танцевали в фижмах. Роберт пришел с директором какого-то балетного фестиваля, который с большим аппетитом ел молодую картошку. И вдруг я узнал в этом директоре того самого мажордома, что с нами припирался у дома Джоффри. Я чуть не спустил его с лестницы. Какая ерунда вспоминается, какие мелочи оживают на окраине памяти. Несмотря на печаль от ухода талантливого человека, о котором можно вспомнить что-нибудь более достойное. Остались у меня от Джоффри впечатления, от его спектаклей несколько фотографий, в том числе «Он у нас дома», и огромный золотой альбом о Нижинском, им подаренный. 26 апреля. Сегодня меня снимали для программы «120 минут» возле музея в Гендриковом. Разруха. Домик со всех сторон обступили высотные дома. Мебель вверх дном, но стараются сохранить ее. Положение безнадежное, затяжное. Книголюбам не дают помещения, вернее, дали, но жильцы не выезжают. Когда книголюбы уедут, пройдет минимум 2 года, а то и 4, прежде чем откроет мемориальный музей. Постскриптум, 1997. Ничего не изменилось, разруха еще страшней. 4 мая. В ВТО потрясающая выставка недавно умершего художника Петра Белова. Он был художником в ЦТСА, но для себя писал совершенно другое. И вот это совершенно другое убивает наповал. Антисталинская живопись. Даже не знаю, как охарактеризовать, но оторваться невозможно. Беломорканал. Мейерхольд, «Вся жизнь», «Песочные часы» и так далее. Пойдем смотреть еще.